Глава 7. Договоры на другой стороне. Днем поместье Назаровых. Остров с большим особняком располагался намного ближе к Пскову. Массивное здание было наполнено жизнью. Посадочные площадки, в том числе прорубленные в скале вне гравитационного якоря, заполнены летающим транспортом. Демьян Назаров стоял в кабинете своего отца, брата главы рода. Петр Александрович пребывал в ужасном расположении духа. «Придурок! Мало того, что упустил такой шанс прикончить Покровского, так еще и допустил, чтобы он стал аномальчиком, в котором заинтересована церковь. Бестолочь! Как такой дебил умудряется не гадить под себя? Ответь мне!» «Это был вопрос выживания», процедил Демьян, сжимая убранные за спину руки в кулаки. Он понимал, что не угадал со временем и попал под горячую руку, и вел себя спокойно. «Отец, нас отрезало в осколках. Осколок был переполнен ордой монстров». «И что с того?» — рыкнул мужчина. «Ты мог не допустить всего этого. На что тебе сила пространства? Зачем я дал замыкатель? Спокойно бы отсиделся, но вместо этого... Из-за тебя у нас теперь еще больше проблем. Давай, попробуй своей тупой башкой спрогнозировать результаты!» Демьян благоразумно промолчал, покорно опустив взгляд. Петр Назаров выдохнул, вытащил из ящика таблетку успокоительного и средства от мигрени и сел обратно в кресло. «А теперь проговорим прописные истины. Ты понимаешь, почему Покровского нужно было убрать?» «Да, если раньше он умирал от яда, его можно было списывать, а техники мы бы без дополнительных усилий получили позже». «Да демоны с ними!» — перебил его отец. «Техники Покровских хороши, но не более того. Большая часть раскола все равно у нас. Надо было, чтобы он метался и нервничал, думая, что за ним продолжается охота. Давай, покажи, что хоть что-то твоя тупая голова понимает». «Теперь у него мощная техника, и он намерен отомстить, и наверняка что-то знает». Петр тихо рыкнул, опустив голову. «Мощная техника. Ужасная любовь манипулировать понятиями досталась тебе от матери. Ты назвал мощной нечто, способное выдержать такой поток энергии, что у вас все сенсоры зашкалили. Структура кристалла позволяла провести такую мощь. И словно мало того, он сдружился с Пламеневым, церковью и собирается вести дела с Волковыми. Не будь дураком, говорящим, сопляк ничего не стоит никогда. Не недооценивай врага». Отец поучал сына, старающегося сдержаться и не начать спорить. Наконец он выплеснул эмоции и отдал два распоряжения. «Если представится возможность, прикончи Покровского, а пока отдай замыкатель». «Это одновременно предательство и убийство имперского служащего при исполнении, смертной казнь. Не будь тряпкой! И не прикрывайся законами!» В голосе слышалось уже только усталость и раздражение. «Если представится возможность. Но если он не дурак, ее не будет. А артефакт? Ты его не заслужил. Ты и дар свой не заслужил, в который уже влили 40 миллионов, бестолочь! Если ты вновь упустишь возможность, лишишься дара. А если повезет, то и жизни». Младший Назаров сморщился, вновь вспомнив о небольшой закладке в технике. «Команда с парного артефакта достанет его в любом уголке Земли и запустит процесс саморазрушения. Потеря контроля собственного резерва прикончит его. При появлении возможности Покровский умрет». «Свободен!» Отец небрежно махнул рукой. Сжимая зубы, Демьян направился к арсеналу, где лежал артефакт. Слугу, который полировал дверь, оказавшись на проходе, отправил в полет с сильным пинком. В это время Петр Назаров еще несколько минут посетовал самому себе на бестолкового сына. Снова посмотрел на сообщение от негодующего старшего брата, клянущегося отправить его в осколки отрабатывать потраченное на аванс неудавшимся лазутчиком. Но если тогда техника кристальщика считалась просто очень ценной, то теперь казалась обязательно необходимой роду. А сам Покровский переквалифицировался из малозначимой помехи Мстителя в реальную текущую угрозу. Если он подружится с церковью Айлен, то даже подстраивать какой-то конфликт и вызывать его на дуэль будет нельзя. Обязательно вмешается какой-нибудь церковник для разбирательства. Но Жуков никогда не позволит создать команду из членов враждующих родов. На барона больше надежды нет, он уже предложил лучший свой тихий вариант. Не выйдет же он сам или его приближенный ловить молодого графа. Хотя если заплатить достаточно много, наверняка это сделают. Но среди них точно нет пространственников. В идеале все нужно сделать чужими руками. Члены рода слишком заняты. К тому же Романовы не приветствуют добивание родов после окончания войны. Демьян мог бы случайно оказаться рядом. Да и будучи в черных крыльях, он уже на государевой службе вне рода. Назаровы не отвечают за все его поступки. Но вариант имелся. Дорогой, но еще ни разу не подводивший. «Есть заказ. Цель тебе покажется не особо сильной, где-то уровня мастера магии. Но неплохо оснащен и может иметь неизвестное оружие или способности. Довольно осторожен. За живого двойная оплата». Человек на той стороне лениво зевнул. «Как раз заскучал. Понравилась моя разработка?» «На тестах хороша, но на практике пока не испытывали. Очень уж требовательно». Собеседник захохотал каркающим смехом. «Да, не для слабаков предмет. Ладно, любимому клиенту скидка. Всего 15 за живого». Назаров поколебался несколько секунд, но все же согласился. Огромные деньги за захват мастера. Об условной ранговой системе вспоминали редко, слишком уж расплывчаты были границы. Но с таким должна была справиться и та четверка стимуляторных. Профи берет дорого, однако техника Покровского должна того стоить. Особенно интересно, откуда он ее получил и что у него есть еще. Прочитав сообщение, я сразу позвонил Соколову, договорившись о встрече. Меня попросили для безопасности зайти через задний двор, чему я был только рад. Вскоре я отключил перегревающийся генератор поля невидимости, встав перед стальной дверью в не слишком ухоженном заросшем саду. Фасад имения Соколовых ограничил улицу, а с другой стороны у каждого имелись небольшие дворики. Неплохое имение в городской черте с соседями под боком. Открыл мне человек в полном доспехе, которого я припомнил. Зигмунд, если не ошибаюсь. «Проходите», — вздохнул он. «Да вы не беспокоитесь и не боитесь, но не рады». «Просто любопытно, почему?» — спросил я, проходя в слегка потертый коридор. «Скорее всего, сегодня будет стрельба и кровь. К тому же, думаю, мы бы сами справились». «Не сомневаюсь, не будь вы полезными для меня, зачем бы я стал предлагать сотрудничество?» Ответил мне сам Соколов, уже идущий навстречу по коридору. «Все верно. Осборн, надеюсь, у вас все прошло гладко, ведь у меня есть предложение». «Стал чуть сильнее, и спасибо, вы хорошо понимаете мои потребности. Спрошу прямо, не нашли еще духовных камней?» «Нашли, сразу партию». «Только она застряла в пункте сортировки», — он усмехнулся. Соколов зашел с козырей, и мне это нравилось. Никаких лишних слов и рассуждений. Мы сразу отправились в его кабинет. Соколов, если честно, вообще не походил на воротилу преступного мира. Обычный деловой аристократ, к тому же ходит без оружия. Если не знать о пространственном хранилище, можно счесть его уязвимым. Я решил пока придержать свои темпы и выслушать его. Соколов сел на диван, предложив мне кресло напротив. Про мою маску не спрашивал. Вика должна была передать, что то было старое лицо. Почему? Одно слово, а как много в него вложено. Почему вы? Прихоть. Вы не так заморались в грязи, и я не хочу идти по головам случайных людей. Или почему я здесь? Нужно вернуть силы и кое-кого прибить. Думаю, он считает меня мертвым. Во всяком случае, не представляет, где я и в каком состоянии. При первой части фразы Соколов несколько удивленно вскинул брови и чуть подался вперед, как будто переоценивая меня. «Может, мне почудилось?» Но на его лице я прочитал несколько невысказанных вопросов. «Зачем тебе это? Не думал ли сам стать здесь главным? Насколько ты был силен раньше?» Вместо этого Соколов задал более важный и правильный вопрос. «Против чего вы выступите?» «Нападки и притеснения простых горожан, производство и торговля наркотиками, торговля людьми, заказные убийства без разбора». «То есть убийства некоторых определенных людей вас не волнуют?» «Само собой, я ничуть не против, если придется убивать кого-то, связанного с первыми тремя пунктами». «Да и какого-нибудь аристократа, идущего по трупам ради своего обогащения». Гордая фраза с привкусом заявления «Я здесь правосудие». Но что поделать, мир довольно жесток, порой приходится самому защищать свои интересы. «В таком случае вам понравится то, что я вам предлагаю». Над столом появилась голографическая карта города с пометками и схемами. «Здесь находится крупное предприятие барона, это окраина промышленного блока. В этом здании мебельная фабрика и цеха по производству лаков и красок, усиленных магическими ингредиентами. А в реальности? Уж точно не просто схрон, и для убежища его людей плохо подходит. Неужели нарколаборатория?» «Именно так», — обрадовал меня Соколов, выводя фотографии местности. «Также есть подозрение, что именно туда свозят похищенных людей, то ли как рабов, то ли как лабораторных крыс». «Да», — как говорил Габриэль, «очень глубока оказалась изнанка. Хотя на Земле уместнее выражение «демонова нора». Просто ради интереса, они думали скинуть информацию имперской гвардии или губернатору?» «Не знаю, как у вас, но если бы в России по каждому доносу вламывался штурмовой отряд, то целых дверей в империи уже не осталось бы». Я засмеялся и кивнул. «Верно говорит». «Думал, у вас есть неоспоримые доказательства?» «Так же, как и у них, могут быть методы быстро все свернуть или отвести глаза. Вы-то и сможете их получить. Желательно раздобыть высокопоставленного пленного или информацию о других убежищах. Это война, в которой мне пока приходится скрываться. И стимулятор — основной источник их силы. Само собой, попутно вы сможете нанести больший урон и, несомненно, найдете много интересных вещей». Я постучал пальцами по ноге, склонившись над картой. «Разумно, тем более ваши люди помогут забрать мои трофеи, если они окажутся слишком велики. Если смогу освободить людей, будьте готовы дать им коридор для безопасного бегства. Но у меня есть проблема, там наверняка много камер и хорошая охрана, территория вокруг освещена. У меня сейчас нет навыка невидимости». Соколов некоторое время молчал, глядя на меня. «Я не хочу рисковать Викой». «А других скрытников нет?» — удивился я. «Ситуация двоякая, сложно сказать, кого бы я предпочел при наличии выбора». «Не такого уровня. И ведь я знаю, что она согласится. Первый день постоянно о вас говорила». «Женщины любят мистических незнакомцев», — я развел руками. «Хотя даже не предполагал, что подумаете о ней». Блондин снова вздохнул, потерев глаза. «Она талантлива. В таком возрасте три добротных кольца. И я же не смогу уберечь ее всю жизнь. Ей нужен опыт и закалка». «Только меня вы видите во второй раз в жизни», — высказал очевидное я. «Не настаиваю, но невидимость важна для успешного проникновения». «Второй раз, и обстоятельства вы знаете». Он не стал повторять ненужные слова о жемчужине и спасении Вики. Приглянулся девушке загадочный незнакомец с редчайшими техниками. «Хорошо. Специальный костюм вам понадобится?» «В этом я ощущаю себя комфортнее», — я покачал головой. «Но прежде чем перейдем к делу, у меня тоже есть новости, Коршун». Соколов ничуть не удивился названному псевдониму. Однако не мог не изумиться, когда я туманно предупредил его, что вскоре с ним попытаются связаться для заказа на поиск еще одной жемчужины. И ему нужно будет отыграть до конца, ни на что не рассчитывая, а потом скинуть напавших на барона. Поскольку расстановка сил меняется быстро, надо действовать по ситуации. Вот теперь Соколов походил на теневого воротилу. Взгляд заострился, в нем возникло еще больше уважения и хищная улыбка. Он не задавал лишних вопросов, но понял, что я со своей стороны организовал. То, что личности Осборна и Покровского свяжут, я боялся меньше после получения священного света. Сможете вовремя предупредить, свернуть деятельность и все устроить? Почти наверняка. В ответ прошу передавать все разведданные мне. Соколов тут же согласился. Осталось самое сложное — балансировать систему, чтобы все красиво направить. Да так, чтобы личность Коршина тоже умерла. Может быть, я даже как Покровский закину ложные разведданные нашему небольшому союзу по очистке города. В кабинет вошла Вика и едва ли не засветилась от радости. Посыпались расспросы, да так активно, что отец ее едва успокоил. «Судя по поведению, поступок остался без наказания?» — хохотнул я, и девушка надулась. «Очаровательная блондиночка, очень живая и без заморочек». «Покровский, притормози пока, что-то ты слишком активный, видимо, из-за стимуляции духовным сердцем развития тела». Она поняла свою ошибку и достаточно просидела в своей комнате. «Осборн». Соколов понизил голос не в угрозе, а скорее в просьбе. «Я все понимаю и защищу». «Вика, одно правило. Любой приказ исполнять на уровне спинного мозга. То есть мгновенно исполняешь, а потом уже думаешь, зачем это тебе нужно. Или больше никаких совместных миссий в будущем». «Клянусь!» — пообещала она и побежала к выходу. «Я снаряжаться!» Все происходило стремительно. Соколов опять вздохнул насчет гиперактивной дочки, хотя я думал, он будет сильнее стремиться оградить ее от меня. «Вы-то сами не против ее общества? Придется провести рядом довольно много времени». «Даже не знаю, как поставить вопрос. Ее многие не терпят, и она пока сдерживается для приличия». Соколов даже улыбнулся, а затем усмехнулся. «Да нет, просто бывает слишком навязчивый. Неважно, можете выкинуть из головы». «Что же, ладно, нет времени. Иллюзионист она отличная и поможет». Пока оставалось время, я перешел к следующим частям плана. Теперь обсудим, что я хочу за свои услуги. Уверен, я удивлю вас и даже обрадую. Всего 3 пункта. Блондин ожидал этого вопроса, ведь говорил, что останется должен, заплатив небольшую цену. Первое и самое простое. Неподалеку припаркован старый вингбайк, модель «Тундра» от 1470 года. Старье, но рабочее. Хотел бы продать по взаимовыгодной цене. Немного наличных без заморочек не помешают крупными купюрами. Второе. Мне нужна информация о различных странных и непонятных вещах в осколках. Просто база, желательно, не только российская. Подойдут и в меру надежные слухи. Мощные или очень странные аномалии, непокоренные древние сооружения, богатые скопления ценных материалов, до которых не добрались из-за чего-то неотдалимого. «Лично собрались в осколки?» — удивился Соколов. Я пожал плечами, одновременно достав из сумки небольшую стопку бумаг, написанных утром. Немного старомодно, но некоторые записи гораздо быстрее делать рукой, а любой рунный маг пишет быстро и при этом разборчиво. «Если обнаружится стоящая вещь, почему бы и нет?» «Наконец, последнее. Я хочу, чтобы вы развернули производство этого вещества. Побочный компонент оставьте себе. Считайте, что я продаю технологию с оплатой в рассрочку в виде продукта». «Что же, Осборн, удивили уже 2 раза», — заключил Соколов, приняв бумаги и быстро пролистав. «Признаюсь, ничего не понимаю. Надо полагать, это не алхимический эликсир?» «Нет, это оружие, информация о котором я в вашем мире не нашел, хотя на Земле полно своего, не менее мощного. Но с методами его производства я не знаком. Мне определенно не помешает пушка, способная прихлопнуть монарха. В процессе реакции выделяется ряд веществ, кроме шлаков полезны 2. Первое и основное называется арконий, второе — воид-сталь. Этот сплав очень прочный и превосходно блокирует магические излучения. Уверен, легко найдете покупателей». Я раздумывал, стоит ли так сразу доверять Соколову производство. Как Покровский, я не могу развернуть сразу многое. К тому же тогда производимый товар будет на виду. А показывать арконий публике я не хочу. Это основной элемент для очень разрушительных боеприпасов. Правда, без знания, как его правильно применить, толку мало. Не могу обещать, выглядит... сложно. Это оплата за мои услуги, ценность которых вы скоро поймете. Я встал, собираясь отправиться. Листы исчезли из рук Соколова в мерцании света, напомнив, что в списке моих приоритетных целей раздобыть пространственное хранилище. Лучше официально, чтобы применять его Покровским. Осборн может ничего не объяснять, а вот светлому графу придется рассказать, откуда он вынул подобное сокровище. «Как у вас с японским?» Теперь вопрос озадачил меня. Кажется, это небольшая, но густонаселенная страна, где-то на другом конце планеты. «Так себе, за своего не сойду». Соколов этого и ожидал. Снова удивить моего делового партнера будет сложно. Разве что я зачем-то решу сказать, что знаю все языки. При этом у меня не пухнет голова от перегрузки, я их не путаю. Этого и не нужно, достаточно понимать их закорючки. Пытаюсь достать их телефон с особо хорошей защитой от слежки. Я понимаю, почему вы пропадаете с выключенным телефоном. А при углублении сотрудничества это неудобство и даже рискованно. Технические исполнения невероятное. Единственный минус — они делали их для своих и намертво зашили язык в операционную систему. Увидите через несколько дней. Я не возражал. Во всяком случае, погляжу на технику иной страны. Вика уже прибежала по коридору, вся в черном облегающем костюме с покрытыми резиной защитными накладками. Золотистые волосы завязаны в тугой пучок, и в руках специальная балаклава и маска. Кинжалы, дозвуковые пистолеты, дымовые или газовые гранаты — все как полагается. Только из-за улыбки образ никак не вязался с лазутчицей, идущей расчищать дорогу штурмовой группе. Выглядела скорее так, словно решила заняться ролевыми играми. Вслух я этого, само собой, не сказал. Ночь не такая длинная, я спешил. Продажа вингбайка вместе со снайперской пушкой прошла быстро. Я без торга принял предложенные 900 тысяч за старое угнанное ведро. Носить ту дуру тоже неудобно. Впрочем, Соколов подкинул мне короткий двуствольный обрез с удобной кобурой. Будучи заряженным патронами и цельными пулями, это грозное оружие для пробивания брони в ближнем бою. Ближе к цели нас подкинул знакомый микроавтобус. Хотя он сменил номера и лишился наклейки телекоммуникационной компании. Но пятна ржавчины я узнавал. Я снова адаптировал абсолютную тишину так, что она не мешала полю невидимости. Чтобы находиться при движении как можно ближе к Вике, снизив расход резерва, пришлось ее приобнять за талию. Едва мы оказались наедине на темных улицах, девушка перестала сдерживаться и хихикнула. «Понравились фотографии?» «Да, всем друзьям разослал. Могу переслать восторженные отзывы». «И много у тебя друзей?» — ехидно спросила девушка. «Есть один. Потом, может быть, познакомлю». Я подозревал, что чешуйку все же увидит. «Ничего страшного. Фамильяры — жуткая редкость, но у высших родов встречаются. А меня считают кем-то из опальной высшей лиги». И Вика неожиданно как-то совсем пошло захихикала. Двоякий смысл моих слов дошел не сразу. «Ну да, моему другу в штанах она понравилась». «Демоны с ним, надо возвращать разговор в конструктивное русло». «Ладно, пошутили, хватит. Ты отлично справляешься, но нужно сосредоточиться. И что бы ни случилось, не пугайся моих действий». Последнее мог не говорить. Девушка стремилась прижаться ко мне плотнее, иллюзорное поле действовало стабильно. «Герман, я нашел тебе ученицу. Надеюсь, наше возрождение не займет много времени». Сверяясь с картой, мы пробрались к нужному месту. Воняло химикатами, используемыми при обработке древесины или в производстве особо прочных лаков. Чешуйка незаметно вылетел на разведку, изучая местность. Охрана действительно слишком многочисленная для такого незначительного места. Впрочем, при ошибке Соколова, или если ему закинули дезинформацию, это может быть и следствием нападок на какого-то аристократа. Слепо бить я не собирался. «Чего мы ждем?» — понизила голос Вика, когда мы остановились в переулке. «Доклады моей разведки. Пока предупреди своих, что на крыше южного здания засел снайпер. В модуле, замаскированном под блок вытяжки. том, что самый высокий, защищен хорошо. «Точно, ты же можешь создавать конструктов!» В голосе послышался восторг. «Вообще и правда могу, но это затратно». Чешуйка просочился в вентиляцию, ловко избежав сенсоров на конструктов и дронов. Следуя за едва заметно фонящими парами алхимии, он нашел забитую людьми лабораторию. Не алхимиками, с чего бы им работать ночью, пленными в клетках. А еще в комнате определенно присутствовал хорошо скрывающийся монстр. А метрах в 15 находился одаренный, довольно сильный, по моим нынешним меркам.